Это будет грандиозный репортаж, мальчики. Вот увидите. Согласны. Рада будем вновь увидеть тебя, Мел. Но она не разделяла их радости. Мелани не хотелось покидать Лос-Анджелес и расставаться с Питером. Казалось, есть только причин остаться здесь. Патти Лу, Питер, Мари. Она могла придумать множество оправданий, но понимала, что просто не хочет уезжать. Мел положила трубку, оделась и пошла искать миссис Хан. Она нашла ее на кухне, готовившей на ужин тушеное мясо. Мел снова поблагодарила ее за завтрак и извинилась, что проспала весь день. Это не произвело никакого впечатления на миссис Хан. «Доктор сказал, что именно ради этого вы приедете сюда. Хотите что-нибудь съесть?» Она была деловитой и холодной, и было что-то пугающее в ее манере говорить и двигаться. Мелани не хотелось бы видеть ее рядом со своими детьми. Ее удивляло, что она устраивает Питера. Но Мел опять вспомнила, что именно Анна взяла на работу миссис Хан. Священная Анна. Мел отказалась от еды и удовольствовалась чашкой черного кофе с тостом. Она уселась в светлой комнате с белыми плетеными стульями. Мел эта комната казалась самой солнечной в доме, и в ней она чувствовала себя уютно. Официальность других комнат пугала ее. Она легла на шезлонг и стала жевать поджаренный хлеб, глядя на мирный вид бассейна. Она даже не слышала шагов и не имела понятия, что находится не одна, до тех пор, пока не услышала голос. «Что вы здесь делаете?» Она вскочила, пролив немного кофе на брюки, и, обернувшись, увидела Пам. «Привет, ты меня напугала!» Она улыбнулась. Но Пам не ответила на улыбку. «Я думала, что вы уже в Нью-Йорке. Я почти улетела. Но твой отец разрешил присутствовать на операции по пересадке сердца, которую он делал сегодня ночью. Это было невероятно». У нее снова загорелись глаза при воспоминании об искусных руках Питера, но у его дочери был недовольный вид, и это известие не произвело на нее впечатления. «Ясно». «Как дела в школе, Пам?» Она уставилась на Мел. «Это любимая комната моей мамы. Я ее понимаю. Мне она тоже нравится, здесь так много солнца». Но замечание Мел только усилило неловкость, чего и добивалась Пам. Пам села в другом конце комнаты, подальше от Мел, и выглянула наружу. Она обычно каждый день сидела здесь и смотрела, как я играю в бассейне. Мел внимательно наблюдала за выражением лица девочки и, увидев на нем печаль, решилась на отчаянный шаг. «Тебе, должно быть, очень не хватает ее». Лицо Пам как будто окаменело. Она долго не отвечала. Ей могли бы сделать операцию, но она не доверила это отцу. Жестоко было так говорить, и Мел внутренне съежилась от того, как Пам воспринимала решение Анны. «Думаю, не все так просто». Пам вскочила. «Что вы знаете об этом, кроме того, что он сказал вам?» У нее было право выбора. Но Мел понимала, что вступает на зыбкую почву. Иногда трудно понять поступки других. В любом случае, он не смог бы спасти ее. Она нервно зашагала по комнате, а Мел наблюдала за ней. Все равно сейчас она уже умерла бы, даже если бы ей сделали пересадку сердца. Мел медленно кивнула. Скорее всего, это была правда. «А какое решение, по-твоему, следовало принять твоей маме?» Пам пожала плечами и отвернулась. И Мел увидела, что у нее дрожат плечи. Мел, не задумываясь, подошла к ней. «Пам!» Она медленно повернула девочку к себе и увидела, что у нее по лицу текут слезы. Мел осторожно прижала ее к себе и дала ей выплакаться. Несколько минут Пам стояла, прижавшись к Мел, а та нежно гладила ее по волосам. «Мне жаль, Пам». «Да, мне тоже». Наконец она оторвалась от Мел и снова села, вытирая лицо рукавом. Она посмотрела на Мел, и лицо ее было полно страдания. Я так любила ее».